Анинские укрепления. Строительство укреплений относится к периоду правления императрицы Анны Иоанновны, по имени которой комплекс получил свое название. Однако идея возведения северо-западного укрепления принадлежала еще Петру I. По его указанию, первый русский комендант Выборга Григорий Чернышов начал восстанавливать старые городские верки со стороны Выборгского залива. В конце 1720-х годов на рассмотрение военной коллегии было представлено 3 фортификационных проекта, причем все они предполагали строительство на острове к северу от замка. Одобрен был план военного инженера генерал-майора де Кулона. Он предлагал возвести крепостную ограду, состоявшую из 3 фронтов бастионного начертания, расположенных по ломаной линии, соединяющей восточные и западные берега южной оконечности острова. Главная полоса обороны в виде земляного вала включала 4 бастиона и 3 куртины. Она была окружена сухим рвом, земляным гласисом и усилена 3 равелинами. Этот проект отличался относительной простотой и дешевизной, а также соответствовал условиям местности. В плане укрепления напоминали корону, поэтому позднее комплекс получил наименование «Корона Святой Анны». Строительные работы были начаты в 1731 году и выполнялись силами солдат местного гарнизона и полевых полков, расквартированных в городе. К 1741 году, когда началась шведско-русская война, строительство всех 4 бастионов было в целом завершено. Через 2-й бастион проходила дорога, и здесь в 1770-х годах были возведены каменные Фридрихсгамские ворота. Этот памятник в системе Анинских укреплений – один из лучших образцов классической архитектуры в Выборге. Рядом с воротами располагалась кардегардия, где проверяли и выдавали подорожные путешественников. После сильнейшего пожара 1738 года, в результате которого выгорел весь центр города, значительная часть военных строений Выборга перевели в крепость Корон Санкт-Анна. Сюда же стали перемещать учреждения крепостной администрации и казармы. Таким образом, застройка крепости стала довольно плотной. Здесь возвели инженерный деловой двор, цейхгаузы, военные магазины и склады, пороховые погреба. Вплоть до начала 20 века на территории укреплений продолжались строительные и ремонтные работы.